Глава 6. Взгляд со стороны. Интерлюдия. 5 днями ранее, 28 декабря 2022 года. Георгий Александрович Гагарин, член Совета Исталов, директор по воспитательной работе, заместитель директора Школы неодаренных «Новая эра». Георгий смотрит на женщину в своем кабинете. Она стоит как изваяние и не двигается. Присесть, как всегда, отказывается. Высокая графиня на каблуках, с юбкой по колено, в черных чулках и строгой кружевной блузке. Так и обычно становятся лицами компаний по впариванию каких-нибудь услуг. Но Георгий не обманется внешностью этой женщины. Он знает ее больше 10 лет, с самого основания их школы. Ведь это именно она ее основала. Майя Кинт, или Кира, как она сама любит себя называть. По крайней мере, это одно из ее любимых имен. Настоящую Майю Кинт, возможно, не знает даже Георгий. Хотя он знаком с ней уже много лет, но уже запутался во всех ее личинах. Иногда он сомневается, что Майя Кинт – настоящее имя. Да, для него она существует под ним, но как директор она – Саша Борвич. Именно Саша, чтобы лишний раз избежать гендерную определенность. Даже в договора секретари вписывают ее как Сашу, а не Александру. И далеко не все знают, что их начальник – женщина. Георгий знает Майю с тех пор, как образовался клан Амаре. Лично высший советник и глава клана Исталов своим указом назначил ее директором школы «Новая эра». Многие в клане противились этому решению, но недолго, слишком недолго. Как директор она предстает перед учениками и сотрудниками очень редко и далеко не перед каждым из них. И только вот в таком виде, как сейчас. В строгом наряде с ярким макияжем и белым париком, о котором знает только Георгий. Сашу Борвич знает только в школе, как директора. За ее пределами она не существует. Иногда Георгий думает, что он тоже часть какого-нибудь давнего замысла, и это имя создано лишь для таких, как он. Может, он лишь небольшой пазл у стороны игре высших сословий. Но Георгий старается не засорять свою голову такими мыслями. Он на своем месте. И рад, что иногда у него появляются возможности смягчить особые требования Совета кланов к образовательным учреждениям Суммы. Георгий смотрит на Майю и не может понять, знает он ее или нет. По его сведениям, за последний год она меняла 3 или 4 своих образа. Директор, мать, эскортница Демагнара, старшая сестра Амаре. Кто еще? Сейчас Майя выглядит еще спокойнее и холоднее. И это не к добру. Она проявляет эмоции, когда это дозволено обстоятельствами. Когда все идет по ее плану, то она может позволить себе накричать на Георгия или даже посмеяться над анекдотом. Когда же дела хуже некуда, она именно такая, как сейчас. Глаза красивые и большие, но одновременно как у мертвой рыбы, стеклянные, вроде даже мутные. Неприятное зрелище для неподготовленного. И Георгий не сильно рад, что она решила появиться именно сейчас. Да, они взаимодействовали по некоторым делам школы, в том числе и по делам Константина Кибы, но все же свобода действий заместителя директора намного больше, когда в школе нет директора. «Мне очень жаль, Майя», — скрестив руки на груди, говорит Георгий. «Но твоего мальчика не вернуть». Женщина поднимает ладонь, призывая закончить неприятную тему, но Георгий только вздыхает, облокачивается на спинку кресла. «Надеюсь, здравый смысл тебя не покинул?» Мальчик был твоим любимцем. Но Константин лишь участник событий, а не его эпицентр. Винить его без... Знаю. Холодный голос Киры морозит нервы Георгия. Думаешь, я побегу мстить? Или стану реветь, проклиная всех на свете? Окстись, Жора. Все виновные в смерти моего сына будут пойманы и понесут соответствующее наказание. Но только если это не противоречит нашей главной миссии. Георгий внимательно смотрит на женщину. Он надеется, что неплохо научился ее понимать за столько времени. И сейчас Майя говорит как робот. Это плохой знак. Георгий спрашивает. «Так и не узнала, кто он такой? Уверена, что это необычный синдром предпробуждения. Он стал немного взрослее, хитрее и умнее. Но это не уникальный случай». «Уверена, Жора. Я наблюдала за глупеньким Костей много лет». «Даже я не сразу заметила, но настолько выраженные изменения личности я вижу впервые. И это не просто изменения, это усовершенствование. Откуда в его мышлении все эти нетипичные для обычного плаксивого подростка таланты? Он выкручивается, попадает в безумные ситуации, побеждает и проигрывает, но без особых последствий. Я все еще считаю, что ты слишком с ним мягок. Он тебе понравился? Чем-то похож на тебя в юности, да?» Георгий, ненавидящий, когда его называют Джора, сдерживает неприятную эмоцию, что Майя довольно легко подковырнула его правдой. Он вздергивает бровь. «У меня нет любимых учеников, и ты это знаешь. Послушай меня, Майя, когда я хотел прижать парня, то он без раздумий откусил себе язык. Без раздумий, понимаешь? Пришлось наложить 4 шва». Георгий говорит холодно. «Одного Фельзели он обманул, другого якобы пытал. Потом сбежал от нашего человека, убил главу новой силы, открыл в школе клуб беляков. И все это, будучи непробужденным, Кира. И что ты от меня хочешь?» Разводит руками. «Чтобы я натравил на него стражей, держал в заперти обколотым и пускающим слюну? Во-первых, он стал слишком заметным. Кто-то лишний может заинтересоваться его пропажей. Во-вторых, я знаю о каждом его шаге. После пробуждения я не посадил его в клетку по одной простой причине. Он меня заинтересовал, и я его чипировал после той ситуации с выходцем в лесу, когда он потерял сознание, свалившись с дерева. Поэтому я знаю, где он, слышу, что происходит. И пока об этом ни ты, ни я не пожалели, верно?» Кира молчит, смотрит в никуда, будто и не слушает вовсе. Но Георгий знает, она слушает, и очень внимательно. «Не представляешь, как непросто прикидываться с таким, как он, что я ничего не знаю о его похождениях. Иногда мне кажется, что достаточно сказать одно лишнее слово, и он заподозрит, что у него под кожей сталское устройство слежения». Тишина. Майя резко переводит взгляд на своего заместителя. «Ты рассказал ему, что он потомок», — утверждает она, не спрашивает. Блондинка смотрит в глаза своего зама, холодным, не предвещающим ничего хорошего взглядом. «Конечно, рассказал. Рано или поздно кто-то бы это сделал. И пусть лучше это будут и сталы. С ним стоит сблизиться. В нашем клане он принесет больше пользы, чем врагом или в клетке. Никто не знает, что семья Киба потомки. Никто бы ему не сказал. Зачем тогда это сделал ты?» «А ты уверена, что никто не знает? Я вот нет. Об этом точно знает Кибарио, и мы не можем утверждать наверняка, что он никому не рассказал». Недолгая пауза. «Хорошо, принимается. Но этим ты меня дискредитировал. Скорее всего, он после этого стал подозревать, что я не его мать». Заместитель директора грустно хмыкает. «Не удивлюсь, если он очень давно тебя раскусил, но просто ничего не предпринимал. В его квартире мы нашли много интересного. Похоже, он сдавал генетические тесты на родство с тобой незадолго до чипирования». «Ты уверен? Не переоцениваешь его?» «Боюсь, что я его недооцениваю. Ты с ним не разговаривала так, как я. Ты всегда была всего лишь чрезмерно заботливой матерью». «Понятно», — безэмоционально реагирует директор. «Как бы то ни было, я возвращаюсь в школу. После того, что произошло, Кибарио точно не всплывет. Все стало слишком заметно. Возможно, сын ему не так уж и нужен». Георгий кивает. «Возможно, хотя несколько раз он с ним встречался. Без твоего ведома». «Я была занята», — едва заметно дергается глаз Майи. «Жора, ты знаешь, что я была не только Кирой все это время. И Кибарио будто знал, когда я занята. И выбирал время, чтобы с ним встретиться». Георгий примирительно поднимает руки. Дергающийся глаз директрисы — это очень серьезный признак недовольства. «Возможно, с нашими чипами теперь мы его поймаем. Изобретения очень полезны. Жаль, что раньше их не было. Но сейчас уже ничего не поделаешь. Из-за странных изменений в личности Константина все пошло не так, как нам хотелось. Придется ловить Кибурио еще и на других живцов. Не переживай, Майя, как потомок, Константин для нас уже не представляет ценности. В худшем случае он попадет к каким-нибудь фрагорам, которые недалеко продвинулись в расшифровке генной карты. Да и, насколько мы знаем, ни у кого нет больше 2 пазлов. А уж у этих так вообще только 1. О, и еще, похоже, Константина сейчас на уровне умелого выпускника боевой суммы. Феноменальный результат. Этот месяц он не тратил времени зря». Тишина. Майя не отвечает. Проходит всего 5 секунд, но Георгий успевает подумать о многом. Снова говорит. «Твоя роль окончена, Майя. Если Кибарио и жив, то он попадется, попытавшись сблизиться с сыном, который нам полезнее свободным и своевольным. Сейчас он впутывается во все подряд и стал для меня просто кладезем информации. Фрагоры, Джунтиначи. Парень умудряется давать мне больше, чем сам понимает. В клетке он будет не так полезен. А что с пальцем? Перебивает Кира. Георгий начинает раздражаться, но внешне это никак не проявляет. Слегка улыбается. Если бы ты больше времени уделяла делам школы, то знала бы. Он все еще у него. Но в лаборатории мне сказали, что извлечь карту из биоматериала такого качества почти невозможно. Они уже расшиблись ковыряться в трупе потомка. Поэтому я разрешил ему оставить его под предлогом большого доверия. Это все равно опасно. Я рискну. Плюс это неплохая помощь ему в развитии. Дольше проживет, мы больше узнаем. Да и не все же только аристократам склепами пользоваться. Женщина понижает голос, хотя знает, что кабинет заместителя директора защищен от прослушки. Где этот Константин сейчас? Купил дом в... Георгий прерывается. Я, конечно, тебя знаю, но ты же не будешь ему мстить. Это было бы сверхглупо. Он нам нужен. Да и Кибарио все еще может. Жора, ты слишком подозрительно переживаешь за него. Мне незачем ему мстить. Не он убил моего... Прерывается и добавляет слишком уж спокойно. Так где он? Георгий вздыхает. В Зеленограде. И с ним Анет Гвидичи и Акана Мацуо. Лицо заместителя директора растягивается в улыбке. Но он сразу же берет себя в руки, вспоминая трагедию директора. Окружил себя женской лаской. Лицо Киры непроницаемо. С Гвидичи все понятно, удачно устроился. А что со второй? Он и правда решил помочь дочери Мацу избежать брака с семьей Ита? Я тогда почти поверила, что ты пошутил. Как видишь, разводит руками Георгий. Но какая ему в этом польза? Джонти иначе его рано или поздно найдут. Ищейки Хидана ищут совершенно не там. На удивление, они неплохо обдурили его. Не без помощи, кстати, того самого наемника. Как его? Ли, вроде. Ты не в курсе, почему он ему помогает? Разве не ты первая его нанимала? Как-то он резко переметнулся с субъекта на объект. Мизинец Киры дергается. Еще один плохой знак. Ли провалил задание. Он ничего не узнал и отказался рассказывать подробности того, что видел в сознании парня. Поэтому мы с ним разошлись во взглядах. «В сознании?» Встает Георгий, наливает бокал коньяка, протягивает Кире. Чип тогда не очень помог. За воображаемыми мирами он не может проследить. Думаешь, Ли что-то понял про Константина, но... скрыл это?» «Я уверена». Кира принимает бокал. «Ли точно понял, кто этот Константин такой. Или что произошло в его голове, но решил сказать мне, что завалил задание и вернул все деньги с двойной неустойкой. И теперь открыто перешел на его сторону. Спасает от фрагоров, прячет от Хидана. Это странно, — заключает Георгий, протягивая свой бокал. Весьма странно. Чокается с ним Кира с такими же стеклянными глазами. Понедельник. 2 января 2023 года. Время 12:03. Интерлюдия 2. Патрик Эдвайс 2. Титул Медиакрис. Клан Вельтишафт. Бросал бы ты эту привычку, Патрик. Морщит идеально после трех операций носик Элис, помощница Патрика. Он сидит спиной к ней на своем троне, в своем кабинете на 5-м этаже. Половина этого этажа принадлежит клубу Инфинита. Несмотря на свое важное аристократское происхождение, у Патрика есть одна маленькая слабость, но об этом знает только его милая Элис. Густой розоватый пар выходит из его рта. Вейпинг. Вместо сигарет — устройство, имитирующее дым выпариванием особой жидкости. «Патрик, эта гадость тебя убьет. Запомни мои слова». «О, Элис, ты так заботлива сегодня». «Конечно, я же...» «И мне особенно хочется заткнуть твой милый ротик». Элис замолкает, и Патрик понимает, почему. Ведь сегодня он в хорошем настроении. А когда он в хорошем настроении, его Элис достается. В прошлый раз она шлепала ее голую попку так, что она несколько дней не могла сидеть. «Элис, боже, ты побледнела!» Задрав голову, выпускает Патрик сразу три кольца. «Неужели ты подумала какую-то пошлость?» «Зная тебя, да все-таки заткну!» Патрик разворачивается на кресле, разглядывает Элис. В боевой кожаной форме она выглядит потрясно, а красные кудри льются по плечам. Длинные ноги накачаны, но не сильно. Голубые глаза обычно горят, как у боевой кошки, хищные, агрессивные. Но перед Патриком она превращается в котенка, как и многие другие. Он знает это и пользуется своим умением пугать на все 100. Патрик обманчиво добродушно улыбается. «Что там с нашим Костей, предводителем беляков? Мне сказали, что сегодня он явился и как щегол засветил всех своей обаятельностью». «Ого, в Гуччи пришел». «Правда? Обогател наш пес. А я что спросить-то хотел? Еще мне сказали, что в его маленьком кружке осталось еще больше 30 членов. Элис, почему?» «Силачи... Стоп, стоп!» — поднимает ладонь Патрик. «Вам мешают силачи? Ты не шутишь? Сколько клубов мы закрыли до этого? 10? 20? И тут вам помешали всего 7 силачей?» «В его клуб вступила Анет Гвидича, и она теперь жена этого... пса. Я знаю об этом. Весь двор смеется над Зерусой под беляком. Ну и что? Гвидичи полудохлый рот. После смерти Роберта Гвидича там остались одни женщины, не знающие, как разделить один замок в финляндском регионе. В повестке Совета Магдаров обсуждение лишения этой семьи аристократского статуса». «Патрик, не все так просто, ты же знаешь». Патрик пускает особо крупное кольцо чуть правее Элис. «Да, знаю», — улыбается он. «Прости, Элис, я давлю на тебя». Девушка мнется, но сразу же берет себя в руки, улыбается в ответ. «Нет, все хорошо». «Хорошо, что хорошо. И правда, обычное членство низшего аристократа в клубе уже меняет его статус. Не каждый меня поддержит, но...» Неожиданно гаркает Патрик, и Элис выдыхает. «Я потерял контроль над целым этажом в школе, и мы лишились силачей, моя милая, из-за этого пса. Влияние моей семьи на силачей распространялось далеко за пределами школы, и сейчас многие семьи смотрят на нас с недоумением. Они не понимают, как мы допустили такую потерю из-за обычного беляка. Еще немного, и это недоумение превратится в слабину моей семьи, понимаешь, милая Элис? Если Эдвайсов можно так легко задеть беляку, то кто еще захочет это сделать, м? Особенно после того, как этот пес публично налаял на меня». «Я понимаю, Патрик, мы делаем все, что можно. От клубного помещения уже ничего не осталось, и это грубо. Сначала вы отправили Стаса попугать пса своими мускулами, разбив, простите, окно. Потом, еще раз простите, нагадили, как свиньи в клубном помещении. Сорвали дверь с петли. Моя милая Элис, вы вообще нормальные? Может, вы еще начнете избивать членов этого кружка, чтобы меня воспринимали коллеги не аристократом, а обычным гопником, не умеющим решать вопросы дипломатично?» Патрик глубоко втягивает в себя дым из электронной золотой трубки. «А, точно. Вы же уже это сделали. Измазали девчонку краской и чуть не убили прямо посреди дня». Патрик, наконец, смотрит на Элис из-под лобья, прямо ей в глаза. Та сжимает зубы, чтобы не выдавать дрожи губ. «Я тебя поняла, правда. Мы уже решали так проблемы. И раньше получалось». Теперь улыбка Патрика похожа на оскал. «Раньше? Ты правда посчитала, что сейчас так же, как раньше? Девочка моя, ты даже не представляешь, как разочаровала меня. Если ты мои проблемы решаешь так же, как когда-то с клубом любителей видеоигр, то, видимо, мне нужна другая помощница». «Патрик, не... Замолчи!» Патрик Эдвайсов встает. Он прямой, гордый и невозмутимый. Несмотря на свое недовольство, он не позволяет эмоциям овладеть собой, хотя иногда ему хочется материться, как обычной челяди. «Вот твое последнее задание. После него я приму решение, что с тобой сделать. Отправь крысу в кружок пса, желательно не одну. Пусть они докладывают вам все, что там происходит. В течение этой недели они должны саботировать кружок. Как? Нет, моя милая, не смотри на меня так. Если я еще и тут должен за тебя думать, то зачем ты мне вообще нужна? Мне все равно, что вы сделаете. Докажите, что пес якобы занимается нелегальной деятельностью. Например, продает наркотики, занимается продажей очков влияния, насилует котиков. Повторяю, мне все равно, ясно? Главное условие. Все должны понимать, что за всеми блохами шелудивого пса стоит Патрик Эдвайс. Это твой последний шанс, моя милая Элис. Если ты не справишься, я займусь этим делом лично, а тебя заменю. Все ясно?» Патрик теперь рассматривает Элис вульгарнее, чем это требует этикет. Девушка стоит как изваяние, даже не дышит. Но именно этим она себя и выдает. Сжатые кулаки с черными ногтями и рядами драгоценных колец, которые она приобрела на жалование, полученное от Патрика. А ведь она не аристократка. Ее семья — лишь хрупкое маленькое звено в великой системе Вильтишафт. И она знает, что потеряет, если разочарует того, кто ее в этот клан принял. «Я поняла тебя, Патрик», — кивает Элис. «Я могу идти?» «Конечно, милая моя». Элис разворачивается, делает шаг. «Хотя...» Она вздрагивает. «Будет неправильно отпустить тебя без наказаний. Пожалуйста, подойди ко мне». Элис не сразу слушается. «Элис...» Добавляет Патрик многозначительных ноток в голос и садится на свой трон. «Повернись, милая моя, не первый же раз». Она подчиняется. Патрик движением кисти руки показывает ей, что нужно делать. Элис расстегивает пуговичку на кожаных обтянутых штанах. Ее лицо бледное, губы поджаты. Ей не сразу получается стянуть с широких бедер и такие узкие штаны. Пришлось ими повертеть. Но, наконец, они спадают на пол. Она неуверенно подходит к своему хозяину, ложится животом ему на колени. Шлепок такой сильный и звонкий, что Элис выдыхает в полустоне, смешанным с криком. Патрик чувствует всем естеством ее боль. Его тело реагирует на это выплеском тестостерона в кровь.